Глава 3. Утром, позавтракав, мы решали, куда бы сегодня пойти. Осталось три направления – серый, зеленоватый и розовый оттенок портала. Если сопоставить, что голубоватый цвет вывел к озерам, то получается зеленоватый приведет в лес. Сделал свое заключение Славка. Интересная логика. Дед улыбнулся. Только озера совсем не озера и черного цвета. А зеленый лес в этом мире лишь на нашей территории, недалеко от поселка. Другой зелени не попадалось. А перемещаться в тот странный, искорёженный лес, что мы как-то видели, желания нет. Тогда остается либо серый, либо розовый. Резюмировал я, пожав плечами. Выбирайте, мне все равно, куда идти. Обследовать нужно все. Серый. Выдал дед. Розовый. Сообщил Ростислав. Я посмотрел вначале на одного, затем на второго. Выбор разделился, значит, решение за мной. Тогда, поднявшись, задумался. Пойдем в розовый. Серый оставим на потом, а зеленый в конце. Накинув рюкзак, направился к порталу. Ростислав с дедом присоединились ко мне. Никита, если что пойдет не так, сразу назад. Вновь предупредил он меня. Будь внимательней, осмотрись хорошенько, прежде чем куда-то соваться или что-то трогать. Хорошо. Понятно, это он намекает на мины. Обернувшись драгорном, шагнул в портал, как только появился розовый оттенок. Оказавшись с другой стороны, просто обомлел от красоты, что предстало передо мной. Настоящий древний город ушедшей цивилизации. Это восхитительно. У меня даже дыхание перехватило от великолепия необычайной архитектуры. Да, большинство строений разрушены, но есть и те, что сохранились. Сложно определить, что за материал использовался для строительства домов. Возможно, это сверхпрочное непрозрачное цветное стекло или кристаллы. У каждого свой цвет, но преобладал фиолетовый с разными оттенками. Имелись также розовые, желтоватые и светло-зеленые. Сам город просто огромен. Длинные широкие улицы, большие палисадники. Возможно, когда-то на них росли кусты и деревья. Как же тут было прекрасно в ту далекую эпоху, когда он был полон жизни. Я стоял у перекрестка, поглядывая в разные стороны. Многие сохранившиеся дома двухэтажные, но были и в три, и в четыре этажа. Те, что не разрушены, напоминают небольшие сказочные терема. Множество шпилей, граней, выступов, башенок, арочные окна. «Никита, что случилось?» – прозвучал в голове голос Славки. «От тебя идет сильный эмоциональный фон». «Вы не поверите, что я тут вижу. Насколько это красиво. Ждите, поищу, где обратный портал, скоро вернусь», – ответил я. Удручало то, что все это великолепие портило большое количество всевозможных аномалий. На улицах возле домов, на руинах, везде что-то было. Пройти смогу, но вот деду здесь не погулять. Да и Славке опасно, может что-то не заметить. Портал долго искать не пришлось. Он находился немного в стороне, сразу за перекрестком. Плохо то, что рядом с ним велась вверх на высоту порядка 5 метров странная черная змейка. Необычная аномалия, по моим ощущениям, весьма опасная. Нужно быть предельно осторожным. В голове появилась пугающая мысль. Вот так перейду куда-нибудь, а там доступ к порталу, через который можно вернуться назад, полностью перекрыт. И что тогда делать? Или вообще выйду и попаду сразу в аномалию? Это может быть проблемой. Черт, сильно рискую, вслепую перемещаясь. Ну а как иначе? Посылать вперед дрон, так связь не проходит. К тому же через видеокамеру аномалии не увидеть. Я уже снимал местность, делал фото. Они там не отображаются. Хотя квадрокоптер пригодился бы. В будущем стоит брать с собой. Мог бы запустить, посмотреть на город сверху, определить размеры, где что находится. Ладно, что об этом думать, если его все равно нет. Меня интересует другое, почему город не виден со стороны. Что за марево его скрывает? А внутри все чисто, никаких признаков тумана. Что-то я задумался, а ведь меня ждут. Подойдя к порталу, покосился на аномалию, уж больно она близко. Повеяло каким-то холодом, как будто она ко мне потянулась. Даже всего передернула. Собрался пройти, дождавшись нужного оттенка портала, но передумал. Достав мобильник, сделал несколько фотографий. Покажу, а то не поверят, что здесь за здание. Убрав телефон в карман, шагнул в портал. В этот раз дед со Славкой ждали меня возле того места, где появился в прошлый раз. Увы, напугать еще раз не удалось. Сбросив рюкзак, недовольно на него посмотрел. Как он надоел. Снимаешь, одеваешь, таскаешь с собой. «Никита, не томи!» Не выдержал дед. Я кивнул на портал. «С той стороны город. Вы не представляете, насколько он необычный и красивый. Вот», достав мобильник, подойдя, показал фотографии. «Вот это да!» Восхищенно прошептал Славка. «Какой интересный, необычный стиль архитектуры, да и сам материал!» Дед многозначительно покивал головой. «Готический напоминает!» «Так пошли туда!» Не выдержал Ростислав, поглядев на меня. Я отрицательно покачал головой, посмотрев на него. «Извини, не все так просто. Много аномалий. Для меня это не проблема, а вам лучше здесь оставаться». «И даже не посмотреть? Хотя бы возле врат, ну осторожненько!» Взмолился парень. «Понимаю, подобное надо увидеть собственными глазами. Как я могу отказать, когда на тебя так смотрят? Вот знает, как уговорить. Выявил мою слабость». «Хорошо. Можете с собой ничего не брать. И от того места, где мы появимся, не отходить. Обратный портал рядом, я проведу. Возле него совсем близко аномалия». «Да, на это надо посмотреть». Дед вернул мне мобильник. «Понимаю, что опасно, но рискнем». «И этот туда же. Я вновь надел рюкзак». «А зачем берешь?» «Не понял Славка». «Останусь там и надолго. Начну обследовать город», — пояснил я. «А мы?» «Не понял парень. Было видно, как он расстроился». «Вы посмотрите и вернетесь. Я же говорю, город кишит аномалиями». Ростислав печально вздохнул. «Пойдемте». Я направился к порталу. «Слав, не переживай. Фоток наделаю. Видео сниму». Утешил я парня. Тот грустно кивнул. «Мы по очереди прошли в город». «Не ожидал, что все настолько необычно!» Замер дед, разглядывая окрестности. «Как же это все должно было потрясающе выглядеть, когда было целым!» Добавил Ростислав, озвучив те же мысли, что были у меня, как только сюда переместился. «Никита!» Дед повернулся ко мне. «Можно подойти к какой-нибудь стене? Хочу потрогать. С расстояния не понять, что за материал». Осмотревшись, я указал рукой на остаток дома рядом с ним. «Там чисто. Дом разрушен. Но угол возвышался до второго этажа». «Только в сторону не отходите», — предупредил я. «Да», — кивнул Славка. «В полутора метрах слева аномалия». Подойдя, дед осторожно провел рукой по поверхности стены. Принялся ее внимательно разглядывать. Я подобрал с развалин увесистый осколок голубоватого цвета, передал ему. «Возьми как образец». Тот присмотрелся. «Структура кристаллическая. Совершенно непонятно, как дома возводили. Может, их вообще не строили?» «Это как же?» Славка, взяв у него осколок, стал крутить его в руках. «Не представляю». Дед задумчиво смотрел на стену. «Они монолитные. Подобные технологии нам неизвестны». Принеся еще один кусок, уже фиолетового цвета, отдал его парню. «Пойдемте, провожу назад». Подведя к порталу, объяснил, где находится аномалия. Первым отправил деда, держа его за плечи и направляя в проход. «Никита, будь осторожней». Выдал Славка, шагнув за ним в портал. Посмотрев по сторонам, я задумался. Ну и куда мне пойти? По всей видимости, нахожусь где-то недалеко от центра города. Воды и еды хватит на 3 дня. Память отличная. Дорогу назад найду. Не заблужусь. Покрутившись по сторонам, запомнил местоположение портала относительно зданий и расположение улиц. Выбрав направление, где, по идее, должен находиться центр города, я не торопясь направился в ту сторону. Осторожно передвигаясь между аномалиями и завалами, дошел до первого уцелевшего одноэтажного дома. Здесь улица разветвлялась. Подойдя к фасаду, присмотрелся к двери. Такой же монолитный кристалл, как и стена. К тому же окна непрозрачные. Провел по поверхности рукой. Ну и как ее открывали, если нет ни малейшего зазора? Намека на замок и ручки. Ничего не понятно, но как-то попадали внутрь. Пожав плечами, пошел дальше. Бродил достаточно долго. Город действительно огромен. Похоже, вышел в административный район. По всей видимости, центр недалеко. Конфигурация домов изменилась. Они стали более удлиненные, с несколькими входами. Да и по отделке фасада видно более строгие, без излишеств. Но, увы, сохранились только передние стены. Внутри все разрушено. Дошел до самого конца улицы, свернул налево. А вот здесь один дом уцелел. Пройти к нему удалось с трудом между двух аномалий. Одну едва не задев, слишком узкий проход. Это здание выглядит более помпезно. Не совсем целое, как показалось изначально. Сбоку угол разрушен. Подойдя к нему, внимательно присмотрелся. Пролом большой. Края оплавлены. Через него смогу попасть внутрь. Аномалий нет. В помещениях еще не бывал. Весьма любопытно посмотреть, как там все устроено. Достав из рюкзака фонарик, включив, пролез внутрь. Небольшая комната, совсем пустая. На полу какая-то труха. Похоже, это все, что осталось от мебели. Внутренних дверей нет. Можно посмотреть, что в других помещениях. Пройдя через маленький коридор, оказался в большом зале. Тут даже витые колонны стоят. Судя по конфигурации, это центральный холл. А вдруг это банк? У меня тут же взыграло любопытство и появился азарт. А какие у них были деньги? Допустим, прав, тогда должно быть хранилище. Пройдя по залу, нашел проход вглубь. Через него вышел к лестнице, затем спустился вниз, на подземный этаж. Здесь также небольшой холл. Правильно сообразил. Это действительно банк. Передо мной массивная дверь из того же кристалла, частично разрушенная. Пробравшись сквозь обломки, оказался в хранилище. Даже металлические стеллажи остались, только помяты. Оглядевшись, разочарованно вздохнул. Ничего нет. А что я хотел? Найти неслыханное богатство, слитки золота? Ну да, подобная мысль проскочила. Усмехнувшись, покачал головой. Если что и было, кто-то все вывез. Не просто так дверь разломана. По всей видимости, враги постарались. Уже собрался уходить, посветив еще раз по сторонам, как в дальнем углу что-то блеснуло. Тут же подскочив, присев на корточки, обнаружил в куче обломков металлический брусок. Взяв в руки, немного удивился. Тяжелый, килограмма 3 будет. Сверху какие-то надписи, символы. Интересно, что за металл? Выбравшись из хранилища, выйдя на улицу, принялся его разглядывать. Размером небольшой. Почему тогда тяжелый? На золото не похоже, цвет белый. Но серебро столько весить не может. А вот сверху не надписи, а какие-то клейма. Да, металл. По всей видимости, ценный, раз хранился в банке. Убрал его в рюкзак, дед разберется. Вновь посмотрев по сторонам, разглядел вдалеке справа весьма интересное строение. Внешне оно схоже с банком, а вот на фасаде над главным входом изображены 5 удлиненных многогранных кристаллов, причем разного цвета. Его точно надо обследовать. На вид целое, проломов не видно. Подойдя к центральному входу, задумался. Как открыть дверь? Что делать? Я внутрь хочу. Внезапно в голове прозвучал голос Славки. Ты давно не выходил на связь. Хотел узнать, как у тебя дела, а то дед волнуется. Понятно. Заставил со мной связаться. Все нормально. Я улыбнулся. Обследую строение. Нашел даже банк и какую-то железку. Прихватил с собой. Принесу, покажу. А вообще есть проблема. Вот стою перед одним домом, не знаю, как войти. Дверь монолитная. Никита. Парень усмехнулся. Ты руку прикладывал? Свои разряды пускал? Раньше это помогало. Вот черт. Я недовольно покачал головой. Почему сам не догадался? Спасибо, сейчас попробую. Наша связь оборвалась. Подойдя к двери, приложив руку, пустил электрические разряды. Поверхность заискрилась, она внезапно отъехала, убравшись в стену. Отлично. Спасибо, Славке. Сработало. Войдя внутрь, немного удивился. А почему здесь так светло? Повернувшись, глянул на окна. Ничего себе. Они стали прозрачными, как обычное стекло. Активация двери и их изменила. Получается, здесь все связано между собой. Это я теперь в любой дом смогу зайти? Круто! На полу много мусора, а вот на стене, по центру, висит большой стеллаж. Сделан из серебристого металла. Время его совсем не затронуло. В некоторых отделениях находятся разноцветные кристаллы. Подойдя, вынув один, покрутил в руке. Восьмигранной формы, длиной 30, толщиной 5 сантиметров. С одной стороны заостренный, с другой плоский. На торце нарисован белый кружок. По весу достаточно тяжелый. Под килограмм будет. Бледно-желтый, но есть и других цветов. Их тут много, штук 30. Вынул еще сиреневый, розовый и серый. Заберу с собой. Надо немного места освободить в рюкзаке. Давно хожу, уже есть хочется, да и пить тоже. Покрутившись, посмотрел по сторонам, держа кристаллы в руке. Присесть некуда. Сняв рюкзак, положив на пол, убрал их туда. Ближе к стене заметил горку мусора. Подойдя, стал раскидывать ногой и что-то задел. Нагнувшись, поднял с пола черный куб. Покрутил в руке. А он весьма интересный. Со всех сторон черточки, прорези, хитросплетенные символы. Такие штуки в фильмах магическими кубами называют. Но этот явно технический. Внезапно пришла в голову шальная мысль. Положив его на пол, нажал пальцем в центр, пустив свой разряд, и от неожиданности отскочил. Он заработал. Внутри что-то засветилось, линии по бокам задвигались, а затем я услышал голос. Минимальный потенциал. Для полнофункциональной работы необходимо перезагрузить энергосистему. Я захлопал от удивления глазами. А как понимаю, что он говорит? Это ведь не земной язык. Немного придя в себя, прикоснувшись к нему, добавил уже длительный импульс. По кубу проскочили искры. Система перезапущена. Приветствую вас. Передо мной появилась объемная голограмма человека в полный рост. Мужчина лет 30, в свободной темно-синей одежде, на халат похоже. Рукава широкие, с небольшой серебряной вышивкой по краям, в виде геометрического узора. Не знаю, что это за наряд, но красиво. «Вы хотите что-то приобрести? Каковы пожелания? Имеются технические условия? Если что-то не подберем из имеющегося в наличии, можем создать то, что вам необходимо. Наше строительное бюро к вашим услугам». Мужчина замер, ожидая ответа. «Ничего себе. Я же сейчас вижу того, кто тут жил многие века назад. Пусть не живого человека, голограмму, но настоящего». Я походил вправо-влево. Он поворачивался вслед за мной. «Он что, видит меня? А как это возможно?» Я посмотрел на кристаллы, что лежали на стеллаже. Даже мурашки побежали по спине от догадки, для чего они нужны. Надо срочно все выяснить. У меня даже голод и жажда пропали. «Как пользоваться кристаллом?» Первое, что спросил, и офигел. «Говорю на том языке, что и голограмма». «Очень просто. Вы приобретаете первый раз?» «Никак не пойму. Он что, меня и правда видит?» «Да, объясните принцип». Я зачем-то кивнул. «Перед началом, в выделенном для вас строительном участке необходимого размера, обозначьте центр будущего строения. Воткните в то место кристоформ острым концом вниз. Втыкать полностью не обязательно, главное, чтобы держался. На торце начертан белый круг. Приложите большой палец, пустите слабый энергозаряд, активировав тем самым процесс. Отойдите на расстояние не менее 20 метров и ожидайте. Рост кристоформы начнется через 10 минут. Полный цикл выращивания необходимого объекта по типу стандартного одноэтажного жилого дома займет 4 часа 10 минут. Стыковка коммуникаций произойдет в автоматическом режиме, согласно проекту». Я замер, тупо смотря на голограмму. «Это что за технологии такие? Вырастить дом за 4 часа? Уму непостижимо». Я тут же достал из рюкзака кристаллы, хотя мог просто взять со стеллажа. «Как определить, что в них заложено?» «Уточните вопрос». Черт, неправильно сформулировал. «Как считать данные кристалла?» «Вставьте в отверстие куба, острым концом вниз». «А почему они разных цветов?» Тут же поинтересовался я. «Соответствует цвету готового объекта. По желанию заказчика его можно изменить». Я покивал, поглядывая на кристалл. Присев на корточки, присмотрелся к кубу. Сверху действительно есть небольшое углубление, которого не заметил. Только оно маленькое. Разве что самый кончик войдет. Аккуратно его туда вставил. Ничего себе. Стоит, причем крепко держится. Передо мной раскрылся большой голографический экран вместо человека. На нем появилось изображение дома, медленно поворачивающееся по оси. Очень красивый. Маленький сказочный терем. «Одноэтажный дом с жилой мансардой», — пояснил голос. «Спроектирован по индивидуальному проекту. 5 комнат, гостиная». Дальше пошло его описание, где что находится, какой площади. Так, это мне понятно. Я вставил следующий кристалл желтоватого цвета. Тоже оказался жилой дом, только по типовому проекту. Тогда проверю серый. Вернее, он единственный стального цвета. Вставил его. А вот это уже совсем интересно. Комплексный технологический объект. На экране появился чертеж. Большой ангар, прилегающие строения, ничего не понятно. «Расскажите подробнее, каково его назначение?» – попросил я. «Комплекс по приему полезных ископаемых, добываемых тератроном. В состав входят помещения по обслуживанию и ремонту кибернетического комбайна, сортировка и упаковка доставляемых материалов, центр управления и диагностики. Необходимое оборудование для оснащения комплекса находится на базовом складе. Монтаж и установка осуществляется в автоматическом режиме с помощью киберстаков. Расчетное время завершения полного цикла строительства, включая монтаж и наладку оборудования, составляет 6 дней. Система начала показывать отдельные чертежи, выдавать технические данные, в которых я ничего не понимаю. Данный кристалл меня сильно заинтересовал. Надо попробовать кое-что прояснить. А то наговорил мне тут всяких терминов. Понятия не имею, что это. Есть демонстрационный ролик работы комплекса. Может, тогда станет ясно, о чем идет речь. «Имеется. Запустить?» «Да». Я уселся на полу, подогнув под себя ноги, и тут же выкрикнул. «Стоп-кадр!» Изображение замерло. На видео двери ангара открылись, на специальную площадку заползло знакомое мне устройство. «Вот так открытие. Да это же тот червь, которого мы видели на зоне». «Что это? Поясни». «Тератрон прибыл с задания по добыче полезных ископаемых, имея полную внутреннюю загрузку бункера». «Охренеть!» – вырвалось у меня. «Поясните незнакомое выражение. Тут же выдал куб». «Неважно». – я махнул рукой. Так это и есть комбайн для сбора полезных ископаемых. Надо узнать, что он из себя представляет. Как работает Тератрон? В базе данных подобной информации нет. Она входит в комплект с оборудованием. Продолжить воспроизведение. Разочарованно произнес я. Тератрон прополз еще немного вперед. Замер. Из пола выдвинулись специальные стойки, подняв его вверх. Что-то у него там открылось. Вниз посыпался порошок. Когда закончилась разгрузка, его переместили в сторону. К стоящей там аппаратуре. Ролик закончился, оказался совсем небольшим. Я возбужденно вскочил. Ничего себе. Где находится базовый склад с оборудованием? Передо мной появилась карта города. Северная часть. Склад номер 17. Карта переместилась, построив маршрут в виде линии. Интересно, оно еще там? Сбросить информацию на капи-комп? Предложил вновь появившийся человек, вместо голографического экрана. Я усмехнулся. Знать бы еще, что это и где взять. Персональный копикомп вы можете приобрести в компании Оргерон, пройдя вверх по улице, на которой мы находимся, до конца квартала. Тут же пояснил мужчина. Не ожидал, что его можно где-то раздобыть. Как тебя отключить? Для отключения нажмите на инфокуб с двух сторон. То же действие вновь активирует устройство. Я аккуратно надавил пальцами, он отключился. Прежде чем куда-то идти, надо все-таки вначале поесть. Пока жевал, связался со Славкой. Связь у нас короткая, поэтому просто сообщил, что нашлось кое-что интересное, продолжая поиски. Закончив с трапезой, решил пока с собой ничего не брать. Также выложил пластину металла, что нашел в банке. Зачем таскать лишний вес, если можно вернуться и забрать? Выйдя на улицу, посмотрел по сторонам. Квартал не маленький, до его конца далеко. Кругом полно аномалий. Нужно проверить компанию Оргерон. Может, найду копикомп? Подойдя к зданию, разочарованно вздохнул, посмотрев на груду обломков. Увы, здесь искать нечего, от него ничего не осталось. Сориентировавшись, направился в сторону склада, что указал куб. Больше часа пробирался, но дойти до указанного места так и не удалось. Уперся в сплошную аномалию, которая перекрыла дорогу. Надо заходить с другой стороны, идти по параллельной улице. Вздохнув, направился назад, осматривая те строения, что еще были не совсем разрушены. Возле одного остановился. Как его пропустил? Жилой дом, двери нет. Вместо нее зияет пролом. В остальном вполне целый. Подойдя, осторожно заглянул в него. Аномалии отсутствуют, только темно. Достав фонарик, вошел внутрь. Большая комната, похоже, когда-то была гостиной. Как и везде, совершенно пустая. Посмотрел соседнюю, затем еще одну и остолбенел. В углу, прислонившись спиной к стене, сидели два высохших трупа. В том-то и дело, что не скелеты, а настоящие мумии. Мне как-то стало не по себе. Ком подкатил к горлу, ведь это люди. Одежда у них сталкерская. Рядом валяются рюкзаки, фляжки без крышек. Возле стены стоит оружие. В свете фонарика все это выглядело пугающе. Даже мурашки побежали по спине. Меня передернуло. Несколько раз глубоко вздохнув, пересилив себя, подошел поближе. Толкнул фляжку ногой. Так и думал, пустая. Посветив на мумии, внимательно осмотрел. У обоих на шее видны цепочки. Похоже, под одеждой брелки. Странно, вещи совсем целые, ранений не видно, как и запекшейся крови. Сжав губы, недовольно покачав головой, достал нож. Неприятно, но надо. Раздвинув лезвием одежду, подцепил цепочку, осторожно сняв. На одном брелке написано «Марков СВ», группа крови, сзади какой-то номер. На другом – «Хромов ДН». Выйдя из комнаты, связавшись со Славкой, попросил его передать деду о находке. Через некоторое время он вновь вышел со мной на связь, сообщив, что это пропавшие 2 года назад сталкеры. Дед попросил осмотреть их одежду, а также рюкзаки. Если найду документы или что-то ценное, забрать с собой. Он потом передаст родным. Сняв рюкзак, положив его возле входа, вернулся в комнату. Только начал одного обыскивать, как он завалился на бок. Я вздрогнул от неожиданности, отпрыгнув в сторону. Даже фонарик выронил. Часто задышав, замер. Ну и чего испугался? Они уже давно мертвы. Выдохнув, покачав головой, поднял фонарик, обыскав все, что нашел, сложил в один из их рюкзаков. Портмоне, какие-то карточки пластиковые. Снял у одного с руки часы, убрал туда же, у второго просто их не было. Достав мобильник, сделал несколько фото со вспышкой. Подхватив за лямки оба рюкзака, посмотрел на оружие. Нет, его не стану забирать, да и не нужно. А с вещами пусть дед разбирается, копаться не стану. Вещмешки небольшие, донесу. Выйдя на улицу, положил на землю. Убрав фонарик, надел свой рюкзак, накинул на плечи с 2 сторон чужие. поглядев по сторонам, направился к строительной компании, где оставил кристаллы. Уже пора возвращаться, начинает темнеть. Можно и здесь переночевать, только что-то неуютно. Да и находки хочется показать, все обсудить. Пока туда добирался, постоянно думал, как сталкеры сюда попали. Как им удалось пройти и не вляпаться ни в одну из аномалий? Они же их не видят. Полная загадка. Но смерть у сталкеров страшная. Возможно, шагнули в портал, попали в город, по всей видимости, долго бродили, выбившись из сил. Устроились в доме. Скорее всего, померли от обезвоживания. Воды раздобыть негде. Добравшись до строительной компании, загрузил в рюкзак банковский слиток, информационный куб, прихватив кристаллы. Нагрузив все на себя, направился к порталу. А далеко ушел от него. Обратный путь оказался неблизким. Вернулся к лагерю, когда уже совсем стемнело. Дед со Славкой сидят у костра. Увидев меня, оба вскочили. «Никита!» – обрадовался парень. Подбежав ко мне, забрал рюкзаки сталкеров. «Наконец-то вернулся!» Улыбнувшись, дед покивал. Подойдя к ним, освободившись от ноши, облегченно выдохнул. Обернувшись человеком, сразу почувствовал усталость во всем теле. Тут же повалившись на стул возле стола. «Ну что там? Не томи, рассказывай!» Набросился на меня Ростислав, передав деду вещмешки. «Отстань от парня, не видишь, вымотался он!» Тот нагнулся к котелку. «Поешь, пока еда горячая, да спать ложись, завтра поговорим!» Я глянул на деда, взяв тарелку. «Два рюкзака – это сталкеров, сам в них копайся!» Вынув из кармана мобильник, протянул ему. «Там фотки!» Отдав телефон, глянул на Славку. «Не обижайся, очень устал, правда. В теле Драгорна не ощущалось, а сейчас что-то совсем сил нет. Завтра все расскажу». «Понимаю», – парень закивал. «Потерплю». Только поел, как меня неимоверно потянуло в сон. Доковыляв до своего места, забравшись в спальник, мгновенно отключился,